Год закончится, а ты нет. Послесловие. Музыка Ryan Teague. Cascades. Год закончится, а ты нет. Даже если внутри идет снег, и снаружи идет снег, а мир стоит такой один в белом пальто, умный, красивый. Есть в жизни периоды, которые даются для того, чтобы открывать себя, как старую музыкальную шкатулку, бог весть, как сохранившуюся на пыльном бабушкином чердаке. В этой шкатулке музыка, сотканная из света и слез. Чем больше последних, тем чище свет. Год закончится, как заканчиваются запасы терпения, сахара и муки, как осыпается толчёное битое стекло с крыльев ангелов на праздничной елке, как гаснет в полночь от усталости синяя неоновая вывеска над баром, где вы договорились встретиться во сне, и теперь не найти, не увидеться, не случится. Год закончится со всеми оборванными на полуслове телефонными разговорами, выцветшими от солнца открытками с южных морей, маяками и северными сияниями, туманами и оглушительной тишиной. Со всеми замершими линиями жизни на мониторах, пьяным дыханием утреннего метро, потерянными визитками и сюжетами. Вроде бы и хотелось, да не смоглось. И все, что остается, это простить и признать. Да, это был не лучший год. Но только уж если тебе удалось пройти через его жернова, значит, есть в этом смысл. Просто пока тебе больно, тебе не видно. Там, где год заканчивается, можно отыскать дверь туда, где всегда хотелось побывать, но не находилось времени, внутрь себя. Надо только найти слова, кураж, слабоумие и отвагу. Надо только не забыть открыть глаза, когда будешь падать. Там, внутри, ты вдруг обнаружишь себя сильнее, честнее и выносливее, чем за год до. И это открывшееся знание останется с тобой навсегда. Останется тобой навсегда. Твоим маленьким, гордым, непобедимым. Потому что знаешь что? Год закончится, а ты нет. Даже если верится в это сейчас с трудом. И вместо привычного «спаси и сохрани» на ум приходит вдруг «разбей и закончи». Потому что однажды непременно настанет то утро, которое принесет обновление и обнуление, когда за окном снег, а внутри свет. И звон тысячи натянутых струн вдруг умолкнет, и ты увидишь, как меткие фразы, идеально выверенные последние реплики, не сказанные, не пришедшие на ум в нужную минуту, стаей птиц взмоют в небо. И в оголтелом желании стать точками над «и» превратятся в точки на горизонте. Напряжение, так долго копившееся, схлынет потоком. Мышцы расслабятся, плечи расправятся. В голове станет легко и просторно. Будто в светлой красивой гостиной распахнут окно. Откроют двери. Комната наполнится морозной свежестью, декабрьской нежностью, танцем занесенных сквозняком снежинок, и послышится чей-то радостный окрик. Пусть будут звать не тебя, но невыносимо захочется обернуться. Пережить свою тьму и не сдаться дорогого стоит. На самом деле она стоит так дорого, что приходится закладывать последнее, но все равно продолжать идти. Даже если это идти означает тащить себя за шкирку. Когда внутри идет снег, и снаружи идет снег. То, что отплакано, отпето и выпито, перестает болеть. Значит, плачь, пока звучит музыка. Открывай шкатулку.